Глава 17. Я проснулась в превосходном настроении. Намного раньше, чем обычно. Потягивалась в постели, перекатывалась сбоку на бок. Я верила в то, что этот день непременно запомнится мне на долгие годы, поскольку свобода уже была не за горами. Однако все равно меня что-то тревожило. Дабы унять свои нервы, решила заняться готовкой. Сперва замариновала мясо, затем испекла хлеб, запах которого разносился по всему дому. Но глаза все равно неустанно следили за стрелками часов, которые, словно назло, замедлили ход. Каждый раз, когда раздавался стук в дверь, немедленно бросала все дела и неслась со всех ног посмотреть на своего гостя. Приходили лишь стражники, при виде которых издавала сдавленный вздох. В половине третьего мне было уже не до смеха, ведь до закрытия конторы оставалось около 2,5 часов. И если Ральф не расторгнет брачный договор в одностороннем порядке, все станет намного сложнее. Меня переполняли негодование, злость и страх. Он не унимался, невзирая на все мои попытки успокоить себя. Быть же герцогиней Альбертсон еще 11 месяцев я не собиралась. Поэтому следовало взять ситуацию под свой контроль. «Оливия, пора действовать!» — мысленно отдала себе команду. Так быстро мне еще никогда не доводилось переодеваться. Я выбежала из дома, встала на краю дороги и интенсивно начала махать руками. Свистеть я, к сожалению, не умела. Все-таки вскоре мне удалось поймать свободный экипаж. И я направилась в загородный особняк Ральфа, надеясь его застать там. За время, проведенное в дороге, вспомнила все плохие слова, которые только знала. Я корила себя за то, что неустанно искала в людях лишь хорошее. Находила крупицу и превозносила ее до размера как минимум яйца, закрывая глаза на все ужасное, что в них таилось. Смогу ли я когда-нибудь измениться? Или так и будут до конца жизни на мою голову сыпаться все шишки из-за доверчивости? Я не стала дожидаться, пока кучер откроет мне дверцу и подаст руку, а буквально выскочила из кареты, взлетела по мраморным ступеням и столкнулась в холле с дворецким. «Добрый день, ваша светлость!» — склонился он в поклоне. Возможно, лакей и удивился моему внезапному появлению, но выражение его лица осталось беспристрастным. «Добрый, Антуан. Герцог у себя?» Нетерпеливо выпалила, желая поскорее встретиться с Ральфом. Мой вопрос явно заставил старшего слугу занервничать. Его глаза неустанно бегали. Скорее всего, он обдумывал, чтобы мне ответить. Его светлости сейчас нет дома. Вероятно, Антуан надеялся, что после этого я удалюсь. Куда он намеревался поехать? К своему поверенному? Вопросы так и слетали беспрестанно с моих губ. Простите, герцогиня, но мне это неизвестно. Он солгал и бровью не повел. Как давно его нет? Спросила я, но слуга не торопился отвечать. «Антуан, что вы от меня скрываете? Где мой супруг?» Надавила на него, и тот сдался. Его светлость не появлялся со вчерашнего вечера, нехотя признался дворецкий, полагавший, что может остаться без работы за свои слова. Я совершенно не знала своего муженька, поэтому не могла понять, это было типичным для него поведением или нет. «Как так? Где экипаж?» спросила взволнованным голосом. Герцог отпустил карету. Он, в отличие от меня, сохранял невозмутимое спокойствие. Ральф мог сделать это только если собирался навестить свою любовницу. Однако я никого не знала, кроме Каталины, хотя не сомневалась в том, что он не ограничивался одной этой красавицей. «Где кучер высадил его светлость?» Мое сердце заходилось в предчувствии чего-то плохого. «Антуан! Почему я должна из вас клещами информацию вынимать?» «У дома вдовствующей герцогини Элджертон», — выложил на чистоту старший слуга. Мои руки сжались в кулаки. Чего и следовало ожидать. Куда еще мог муженек направиться на ночь глядя, как не к своей красавице? «Разве герцог не приказал забрать его в определенный час?» Озадаченно посмотрела на него. Кучер прождал его около 3 часов. Но его светлость так и не вышел. Дворецкий перестал юлить. «Я хочу с ним поговорить». Тревога забила в моей голове во все колокола. Ральф должен был давно явиться домой. Что-то определенно случилось. Нет, только не сейчас. Я прошла в малую гостиную, пока дворецкий отправился на поиски извозчика, который последним вчера видел хозяина. Я мерила комнату быстрыми шагами, не находя себе места, металась из угла в угол. «Ну как же так? Ведь до свободы всего рукой подать!» Вскоре пришел кучер, тот же самый, что привез меня месяц назад в этот дом. Из короткой беседы мне удалось узнать, что сперва Ральф заехал к своему поверенному, а только потом направился к Каталине. Я отдала указание, чтобы срочно подготовили экипаж, поскольку мое время было на исходе. Небольшая надежда на то, что Ральф задержался в объятиях своей любовницы, все же теплилась. Через четверть часа слуга оповестил меня о том, что карета подана, и я спешно покинула загородный особняк. Когда спустя полчаса мы остановились у небольшого домика, я даже не поверила, что он и является моей целью. Однако, по заверению кучера, именно здесь вчера вечером он и высадил Ральфа. В груди поселился страх. Не было ли это место какой-то ловушкой? Я переводила взгляд с извозчика на входную дверь жилища, которая по виду казалась даже меньше моего. Совладав с паникой, все же решилась постучаться. Ну что со мной может случиться средь бела дня? Тем более кучер, заметивший мое состояние, не выпускал меня из виду. Пришлось прождать около 5 минут, прежде чем послышался щелчок открывающейся двери. На пороге появилась сама вдовствующая герцогиня Элджертон, не сумевшая скрыть своего удивления, когда увидела меня. Я оттеснила ее и просочилась внутрь. «Где Ральф?» — спросила у нее, не церемонясь. Я заметила, насколько нелепо Каталина смотрелась в своем роскошном платье на фоне небогатого убранства ее домика. Совсем стыд потеряла. Хоть бы траурный наряд надела. «Потеряла муженька? И почему приехала именно ко мне? Не потому ли, что он находит мое общество более интересным, нежели твое?» Она быстро взяла себя в руки и начала изливаться ядом. «Тебе не жить!» — закричала в ответ. «Не знаю, что на меня нашло, но я пересекла в мгновение ока, разделяющее нас расстояние, и вцепилась ей со всей силы в волосы. Этой женщине определенно не помешает трепка, поскольку она перешла уже все границы дозволенного». «Отпусти меня, ненормальная! Я на тебя жалобу подам!» — завопила Каталина, пытавшаяся вырваться из моих цепких пальцев. «Когда же ты в конце концов успокоишься? Наверное, пока все мужики нашей империи не пройдут через твою постель, ты не перестанешь их туда таскать. Своего мужа в могилу свела, теперь за моего взялась?» Я была намного сильнее ее, поэтому она не могла со мной совладать. «Да я не видела его с тех пор, как вы покинули поместье!» Задыхаясь, выкрикнула любовница, пока все еще моего мужа. «Будь он неладен!» «Врешь, гадина!» — заорала я на весь дом. «Нет! Стража!» Она визжала так, словно поверила в то, что я собираюсь ее убить. На шум прибежали двое мужчин в синей форме и попытались понять, что здесь происходит. Я отпустила Каталину. Ее прическа растрепалась и напоминала теперь воронье гнездо, а лицо и вовсе стало пунцовым. Она явно не привыкла к подобному обращению и захотела мне отомстить. Герцогиня сделала шаг вперед, но была остановлена стражниками. Она извивалась змеей в их руках, шипела, но так и не смогла до меня добраться. Я развернулась и, не прощаясь, покинула этот дом, поскольку не стоило тратить драгоценное время на разборки с любовницей своего пока еще супруга. Мне следовало обратиться за помощью к мистеру Шеварду. Тем не менее, я поехала к Дамиану, поскольку палата артефакторов находилась гораздо ближе, чем палата суда и расправы. Да и где вероятность того, что я застала бы главу стражников на месте? Когда экипаж подъехал к парадному входу Белоснежного замка, раздался бой башенных часов. 5 часов. Мое сердце ушло в пятки. Нет, только не это. Почему я раньше не забила тревогу? Да кто же мог предположить, что все так обернется? До самого кабинета главы палаты меня сопровождал стражник, спросивший цель моего визита. Я сослалась на Ральфа, сказав, что привезла от него срочное письмо для мистера Элвингтона. Он не потребовал доказательств, облегчив тем самым мне жизнь. «Оливия, вот так сюрприз!» Дамиан, сидевший за массивным столом, быстро встал из-за него и направился мне навстречу. Его улыбка сползала с лица по мере того, как он ко мне приближался. «Откуда у тебя царапина на щеке?» С тревогой произнес Дамиан и коснулся места, которое стало немного саднить. Видимо, я настолько была разгневана, что даже не почувствовала, как Каталина умудрилась поставить мне ее. «Что-то случилось, да?» Упавшим голосом спросил артефактор, и я смогла лишь утвердительно кивнуть. «Он не аннулировал ваш брак». «Он исчез, Дамиан!» Я не старалась реабилитировать муженька. Просто сейчас нуждалась в помощи. «Ты в это веришь?» Горько усмехнулся глава палаты, вглядываясь в мое лицо. Сколько же печали появилось в его зеленых глазах! Я понимала, что ему, перенесшему столько всего из-за семьи Альбертсонов, сложно будет в такое поверить, но придется. «Да, Ральф на самом деле пропал!» Мой голос даже не дрогнул. Настолько я была уверена в своих словах. «Тогда нам нельзя терять ни минуты!» — спохватился Дамиан. Он быстрым шагом пересек комнату, надел пиджак, и мы покинули палату артефакторов. Дамиан помог мне сесть в экипаж, дожидавшийся нас у парадного входа, а сам подошел к кучеру, чтобы отдать ему какое-то указание. Я держалась из последних сил, решив, что дам волю слезам только после того, как окажусь дома. Плачь, не плачь, время вспять не повернешь. Какие-то силы связали меня с Ральфом на еще неопределенный срок. Я не собиралась мириться с положением, в котором оказалась. Тем не менее, следовало найти моего муженька, живым или мертвым. От одной только мысли о том, что с ним могло случиться что-то нехорошее, по телу прошелся ощутимый холодок. Насколько бы между нами не были сложны отношения, я не желала ему зла. «Расскажи мне, почему ты пришла к такому выводу?» — поинтересовался Дамиан, едва расположился рядом со мной. Я изложила ему информацию, которую получила после того, как посетила загородный особняк своего супруга и жилище красавицы, доставшееся ей согласно завещанию. «Ты уверена, что Ральф не скрывался в это время где-нибудь в ее доме?» «Вряд ли. Каталина не стала бы лгать», — ответила, немного обдумав его вопрос. «Да и сведения, полученные весьма эффективным методом, а то она все нервы бы мне вытрепала, пока я добилась бы от нее правды». «Куда мы едем?» «В палату суда и расправы. Нам следует немедленно встретиться с мистером Шевардом, чтобы он занялся поисками Ральфа. Надеюсь, он всего лишь прячется от тебя, дабы добиться своего всевозможными способами». Все остальное время, проведенное в пути, мы сидели молча и не проронили ни слова. Дамиан ободряюще держал меня за руку и неустанно о чем-то размышлял. Это было видно по его серьезному лицу. Мистер Шевард, к счастью, оказался на рабочем месте и сильно удивился нашему визиту в такой час. А когда услышал причину, по которой мы к нему заявились, то и вовсе впал в ступор. По его просьбе мне пришлось несколько раз повторить то, что уже рассказала Дамиану. Судя по едва заметной улыбке на губах, веселым искоркам, поселившимся в черных глазах, глава стражников отнесся к пропаже Ральфа немного скептически. Тем не менее, он пообещал, что немедленно отправится на его поиски. «Где вас можно будет найти на тот случай, если появится какая-нибудь информация?» — полюбопытствовал мистер Шевард, когда мы собирались покинуть его кабинет. Он неустанно косился на Дамиана во время устроенного мне допроса. Неужели ему в голову пришла мысль о том, что тот мог быть причастен к исчезновению моего супруга? Или здесь нечто личное? Артефактор также не скрывал своей неприязни к блюстителю правопорядка. «У себя дома?» — проговорила уставшим голосом, после чего мистер Шевард подошел ко мне и оставил на тыльной стороне ладони едва ощутимый поцелуй, задержав ее в очередной раз дольше положенного. Его взгляд проникал прямо в душу, и от этого было немного не по себе. я прекрасно замечала сигналы, которые мне подавал глава стражников, однако не отвечала на них. Возможно, страх перед разоблачением постоянно, словно маячок, установленный в голове, советовал держаться от него как можно дальше. Я не чувствовала себя рядом с ним в безопасности. Несмотря на то, что он являлся представителем правопорядка, мне не хотелось задерживаться наедине с ним в его кабинете. После общения с мистером Шевардом я испытывала больше утомления, нежели окрыленность, как это происходило с Дамианом. «До скорой встречи, ваша светлость!» — проговорил на прощание глава стражников, всем своим видом показывая, что она состоится намного раньше, чем я предполагаю. Он не сомневался, что ему потребуется всего каких-то пару часов на то, чтобы разыскать моего супруга. После того, как мы вышли из палаты суда и расправы, то направились в мой небольшой домик. Ничего не оставалось, кроме как дожидаться каких-либо вестей от мистера Шеварда. «Тебе хочется побыть сейчас одной?» — тактично задал вопрос Дамиан, когда экипаж подъехал к калитке моего жилища. «Нет», — без колебаний ответила, посмотрев ему прямо в глаза. «Мне нужен был внутренний свет, тепло его души, а также забота, которой он постоянно окружал меня. Каким-то образом Дамиан стал жизненно необходимым лучом света, освещающим мой нелегкий путь, и я боялась его потерять. Оливия, он найдется живым и невредимым», — ободряюще проговорил милый моему сердцу мужчина, едва закрыл за собой дверь. Я молча кивнула. Очень хотелось поверить ему, но моя интуиция подсказывала, что все окажется не так просто, как представлялось на первый взгляд. Ральф мог спрятаться ото всех только в том случае, если сам являлся заказчиком моих артефактов и желал пересидеть где-нибудь один денек. Но неспроста же он заезжал к своему поверенному перед тем, как направился к Каталине. Какая буря его вообще понесла к ней? «Почему ты так переживаешь за Ральфа?» «Его исчезновение все усложнило. Разойтись теперь с ним будет не так легко, как хотелось бы», — выложила на чистоту свои мысли. «Разве возникнут сложности с доказательством фиктивности брака?» Он старался сохранить невозмутимость, но в его зеленых глазах поселилась тревога. «Нет», — развеяло его мучительные сомнения. «Тогда в чем проблема?» — озадаченно посмотрел на меня Дамиан. «Если Ральф сделал это назло, то после всех спектаклей, которые он устроил для высшего общества, не допустит, чтобы брак аннулировали, ведь это ударит по его репутации. Следовательно, нас ждет развод. И мне начинает казаться, что это хождение по кругу не закончится уже никогда. Боюсь, однажды не смогу устоять под его напором и сдамся». Я в очередной раз с трудом сдержала рвущиеся наружу слезы. «Прости», — еле слышно проговорил Дамиан, заставив меня удивиться. «Разве ты в чем-то виноват? Я сама сглупила, подписав тот брачный договор, будь он неладен», — воскликнула негодующе. «Если бы я не воспротивился 3 года назад, то ничего бы этого не случилось. Тебе бы не пришлось столкнуться с тем количеством проблем, которые выпали на твою долю после кражи диплома. Оливия, поверь, я и подумать не мог, что он способен на такое». Его лицо заметно помрачнело. «Почему ты вдруг поменял свое решение?» Мне хотелось от него лично услышать ответ. «Я никогда не задавался вопросом, зачем ему все это надо?» Дамиан подошел к окну и засунул руки в карманы, поэтому не могла видеть эмоций, отражавшихся на его лице. Просто делал то, что должен был. Окончил академию, получил место в палате, начал работать, не покладая рук. Брался за каждый свободный заказ, чтобы накопить денег на свой дом. Тем временем, как мои коллеги спокойно возвращались по вечерам к своим семьям. Он ненадолго замолк. Так прошло 5 долгих лет. Да, я добился желаемого и начал наслаждаться жизнью. Вот тогда-то и получил последнее задание. Не буду лгать. Я мечтал возглавить палату. Однако не страх того, что Ральф опередит меня, стал причиной моего отказа. Когда ко мне пришло осознание того, что он пытается занять чье-то законное место, то решил помешать ему сделать это, исправить свою ошибку. Правда, и расплата себя не заставила долго ждать. Несмотря на потери, я не сомневался в том, что все сделал правильно. Так было до того дня, пока мы не столкнулись с тобой на крыльце у входа в академию. Демиан повернулся и посмотрел на меня. Ты летела со всех ног, не разбирая дороги, а твои глаза застилали слезы. В тот момент я еще не понял, что произошло. Казалось, ты была простой адепткой, которой не посчастливилось защитить дипломный проект. «Зачем ты пришел в тот день в академию? Ты ведь не входил в состав комиссии!» — перебила его рассказ. Хотел убедиться, что Ральф не получил желаемое. Когда же узнал от магистра Олдриджа о произошедшем, то попытался вразумить Ральфа, но он лишь рассмеялся мне в лицо. Заверял, что и мой час не за горами. Демиан горько усмехнулся. Видимо, воспоминания с новой силой нахлынули на него. «Оливия, я не в силах был что-либо изменить. Возможно, если бы не смертельное заклинание, все закончилось бы иначе. Но в тот день, когда я давал на него согласие, не видел ничего в нем предосудительного. Я старался повлиять на решение своих коллег, достучаться до них. Но высшее общество на тот момент встало на сторону своего человека. Ректор был прикормлен покойным герцогом Альбертсоном. А твоему куратору пригрозили, что если скажет хоть слово, то разберутся либо с ним, либо с его семьей. Вот так все и случилось. Тяжело выдохнул он. Демиан, ты ни в чем не виноват. Я подошла к нему и взяла за руки, надеясь успокоить таким образом. Но ему нужно было выговориться. Я все 3 года корил себя за то, что так поступил. Ждал момента, чтобы изменить ситуацию. А потом увидел тебя с ним под руку. Ты даже не представляешь мое состояние в тот момент. Мне казалось, из меня дух вышибли. Все пытался понять, что случилось. Как ты могла согласиться выйти за него замуж после всего, что он тебе сделал? Когда же все встало на свои места, то дал себе обещание. Спасти тебя от него любыми способами. Спасибо, Демиан. Я прильнула к мужской груди, и крепкие руки сомкнулись за моей спиной. Все 3 года я считала, что до меня и дела никому не было. А оказалось все совершенно иначе. В какой-то момент я почувствовала, что его объятия из ласковых и нежных становятся страстными. Но я не сопротивлялась им, поскольку и сама мечтала о них. Но он разомкнул руки и сделал шаг назад. Я едва сдержала огорченный вздох. «Ты уже думала над темой дипломного проекта?» Демиан сменил тему разговора. «Как-то было не до этого», — призналась, немного смутившись. «У меня же есть еще время». «Более чем достаточно», — заверил артефактор. «Ты хотела бы получить место артефактора в палате?» Внезапно задал он вопрос, который застал меня врасплох. «Не знаю», — пожала плечами. «Разве это не было твоей мечтой?» — поинтересовался он, и я молча кивнула, а затем печально вздохнула. «Пока я возглавляю палату, проблем с этим точно не возникнет», — усмехнулся Демиан, заставив и меня рассмеяться. «Меня расстраивает тот факт, что я сама отберу ее у кого-то», — честно призналась ему. «Почему ты так решила?» — он удивленно приподнял брови. «Место ведь только одно», — еле слышно произнесла. «Нет, не уподобляться Ральфу. Я собираюсь провести аттестацию в ближайшее время, поэтому в этом году оно однозначно будет не одно. Только об этом пока никому». Демиан приложил палец к губам, которые изогнулись в лукавой усмешке. «Хорошо», — заговорщицки подмигнула ему. «Спасибо, что подал за меня заявление». Во второй раз поблагодарила его. Скорее всего, ректор мог и не одобрить его, если бы не глава палаты. Я пойду послезавтра в академию и внесу необходимую плату. Можешь не торопиться, — загадочно произнес Дамиан и снова повернулся к окну. Я недоуменно пожала плечами и оставила его в гостиной, а сама направилась к себе в комнату, чтобы переодеться в домашнее платье. Ведь следовало бы заняться ужином. Не зря же я столько провозилась с мясом. Спустя 2 часа все было готово. Пока я возилась с гарниром и салатом, Дамиан сервировал стол, после чего мы сели ужинать. Между нами завязалась непринужденная беседа. Мы не касались тем, заставлявших нас вспоминать о плохом. Когда настало время чая, в дверь раздался громкий стук. Я взглянула на часы, которые показывали начало 10. «Ты сама откроешь или мне это сделать?» — поинтересовался Дамиан, порывавшийся посмотреть на незваного гостя в такой час. «Сама», — отозвалась и встала со стула. «Ваша светлость! Простите меня за столь поздний визит, но я к вам с новостями», — проговорил глава стражников, едва переступил порог моего дома. Мы прошли в гостиную, и вскоре там появился и Дамиан. Они смерили друг друга недовольными взглядами. «Я вас ждала!» Это было чистой правдой. «Надеюсь, с хорошими?» «Мои люди провели обыски в доме вдовствующей герцогини Альбертсон и в загородном поместье его светлости. Наведались к ее светлости герцогине Элджертон, но так и не нашли вашего супруга», — с сожалением проговорил мистер Шевард. «Все-таки пропал», — упавшим голосом отозвалась я, присаживаясь в кресло, поскольку ноги не хотели меня больше держать. Дворецкий утверждает, что за день до этого герцогу Альбертсону пришло письмо от ее светлости, поскольку он лично передал его своему хозяину. Однако вдовствующая герцогиня клянется, что ничего не писала и не посылала ему. Он последовал моему примеру и присел на диванчик. На его лице залегла усталость. Как-никак, уже был 10-й час. «Значит, кто-то специально выманил его светлость», — пришла я к ужасающему выводу. Мое дыхание от волнения стало прерывистым. «Но кому это могло понадобиться?» — озадаченно спросил Дамиан, не пожелавший расположиться рядом с главой стражников. Он стоял в нескольких шагах от меня. «Хороший вопрос», — задумчиво ответил мистер Шевард. «Если предположить, что вдовствующая герцогиня Элджертон не посылала письмо, значит, это сделал тот, кто был хорошо знаком с ее почерком и стилем написания. Иначе его светлость заподозрил бы неладное, ведь явно получал их не единожды. Скорее всего, похититель также входил в число любовников герцогини». «Граф Пеннингем», — предположил Дамиан, едва я закончила излагать свои мысли. «Но зачем ему это?» — недоуменно посмотрел блюститель порядка на артефактора, явно не видящий пока связи между предполагаемым убийцей герцога Элджертона и моего все еще супруга. «Может, он спятил и начал убирать соперников, стоящих на пути к сердцу красавицы?» — высказала свое мнение. «Вряд ли. Здесь нечто другое». Дамиан усиленно о чем-то думал. «Прошу вас простить меня, но вынужден откланяться, поскольку работы столько, что не знаю, за что и взяться. Убийство герцога Элджертона, пропажа его светлости, еще и эта выставка драгоценностей в самый разгар ограблений». Мистер Шевард поднялся с диванчика. Он сделал шаг в мою сторону, но был остановлен главой палаты. «Смею предположить, что воры захотят посетить ее», — внезапно выдал артефактор. «Возможно, вы знаете даже день и час, когда они совершат свое очередное злодеяние», — огрызнулся в ответ представитель закона. «Или вы, мистер Элвингтон, как-то связаны с ними?» «Маловероятно, что они совершат грабеж средь бела дня. Поделился Демиан с ним своими мыслями. «Почему вы пришли к такому выводу?» Правая бровь мистера Шеварда вопросительно приподнялась вверх. «Днем там будет полно людей, которые помешают им осуществить задуманное. А вот ночью самое раздолье. Тем более, что все украшения на это время суток уберут в хранилище», высказал он свои соображения по этому поводу. «Считаете, они снова прибегнут к своему артефакту?» Насторожился глава стражников. «Не знаю», — ответил Демиан, задумчиво потирая лоб. «Такое впечатление, что все эти ограбления были лишь тренировкой перед каким-то большим делом. Не берусь, конечно, утверждать. Это мои догадки». «Почему вы пришли к такому умозаключению?» — раздраженным голосом спросил мистер Шевард, бросив на своего собеседника презрительный взгляд. «В первый раз ничего ценного не пропало, что уже весьма подозрительно», — начал объяснять он. «Возможно, их кто-то спугнул», — возразил глава стражников, не желавший мириться с такой версией. «Тогда почему при следующих грабежах брали только то, что плохо лежало? Да и что это за воры, которые ни разу не попытались взломать сейф?» Начал приводить Демиан неоспоримые доводы. «Значит, их главной целью было все же проникнуть в дом незамеченными и таким же образом уйти. И заметьте, все ограбления совершались тогда, когда отсутствовали хозяева дома. Скорее всего, к ним причастен тот, кто крутится в высшем обществе». «Разве вы написали это в своих докладах?» Холодным тоном поинтересовался мистер Шевард. «Вашим людям я высказал свои предположения. На бумаге же изложил только то, что заметил», — спокойно ответил артефактор, словно не заметивший укора в словах блюстителя правопорядка. «Я только переводила взгляд с одного на другого». «И что же?» — нетерпеливо проговорил глава стражников. «А разве вы их не читаете?» — насмешливо обратился к нему Демиан. «Там не было ничего интересного, кроме того, что грабители применяют артефакт, позволяющий проходить сквозь преграды». «Все верно. Но там было также указано, что некоторые комнаты, в которых более толстые стены, остались нетронутыми. Следовательно, магических сил у владельца артефакта не так и много, поскольку они быстро расходуются». Демиан так и не успел до конца высказать свои мысли, поскольку был перебит своим собеседником. «Я учту ваше мнение», — сквозь зубы произнес мистер Шевард и удалился, как только были соблюдены все формальности. «Почему ты считаешь, что граф Пеннингом причастен к исчезновению Ральфа?» — полюбопытствовала у Демиана, едва мы остались одни. «Не знаю. Просто мне так подсказывает мое чутье. Возможно, ты отчасти права. Но Пеннингом не стал бы его похищать только ради того, чтобы разделаться с ним». Он стал неспешно расхаживать по комнате. «Тогда что ему могло понадобиться от Ральфа? Деньги? Собирался шантажировать Каталину?» Мучилась в догадках. «Думаю, скоро узнаем». Часы пробили 10 раз. Демиан тяжело вздохнул и печально на меня посмотрел. «Мне пора». Он слегка поджал губы. Я не смогла сдержать разочарованный вздох. «Закрывайся», — заботливо произнес любимый уже в дверях и едва ощутимо провел пальцами по щеке. Как же хотелось прижаться к его ладони и закрыть глаза, но не могла себе этого позволить.